Если вы не забыли, то магическую Русь никто не упразднял. Она как была, так и осталась, а магический коммунистический союз развалился на 18 частей. Вот и получается, что теперь на территории бывшего СССР находится 19 государств. В общем, черт ногу сломит. Понятное дело, что искать себе учителей я стал среди чистокровных, потому как маглорожденные холопы, если что и умеют, то могут лишь навредить, сообщив мне заведомо неверную информацию, при этом будут искренне уверены, что говорят правду. Поиски я начал с северных районов магической Руси. Здесь я нашел волхва северных пределов Всеволода Наумовича Мороза. Уговорить его обучать меня было не так уж просто. Я просто не знал, на что надо давить, поэтому когда он выгнал меня из своей избушки на мороз, а жил он в глухой тайге, я просто сел перед его дверью прямо в снег и стал ждать. Ну, а чего? В Шалим же некоторых послушников именно так и принимали, так чем я хуже? После 8 часов сидения на морозе, он все-таки сжалился и затащил мое частично окоченевшее тело в дом. Будь мое тело модифицированным, и мороз был бы мне не страшен, а так и умереть мог, пришлось бы создавать тело из вируса. Когда я немного оклемался, Всеволод Наумович предложил выпить, ну, а за стаканчиком водочки мы с ним и договорились о моей учебе. Собственно, волхвы существенно отличаются от волшебников. Дело даже не в том, что в качестве концентратора они используют скипетры и посохи и соответствующий набор заклинаний. Волхвы – это промежуточное звено между волшебниками, жрецами и шаманами. Волшебники пользуются только своей собственной силой. Жрецы соблюдают религиозные нормы и ритуалы, за что имеют право пользоваться заемной силой своих покровителей. Шаманы договариваются с различными духовными сущностями, а волхвы могут всего понемножку. Они пользуются своей собственной силой и могут добиться расположения отдельных высших сущностей, показав свою силу, ум или хитрость. С бытовой магией и тонкими чарами у волхвов все очень плохо, а вот боевики, стражи и погодники из них получаются замечательные. Лично для меня этот путь развития был закрыт напрочь, потому как связываться с посланцем пустоты ни одна высшая сущность не рискнет. Так что у Мороза я учился только базовым навыкам волхвов, без погружения в таинство волховского искусства. В Уральских горах я смог договориться об обучении у ведуна Петра Алексеевича Сватова. Не мудрствуя лукаво, он назначил цену за каждый урок, в течение которого я могу спрашивать его о чем угодно. Собственно, ведуны во многом похожи на волшебников, но в качестве концентраторов используют кольца. На начальных этапах обучения ведуны не представляют из себя чего-то выдающегося, но вот опытные ведуны могут в буквальном смысле плести магию. На определенном этапе мастерства ведуны начинают чувствовать магические потоки на ощупь и с помощью своих колец выпускают нити энергии, которые и переплетают в особые магические узоры. Я, благодаря своему магическому зрению, смог не только быстро научиться чувствовать магические потоки на ощупь, чем изрядно удивил наставника, но и видел их. А, надо сказать, внешне плетение выглядит просто потрясающе. Видели когда-нибудь ажурные салфеточки у бабушек в домах? Вот теперь представьте то же самое, состоящее из света. Именно поэтому они свою магию называют не заклинаниями, а плетениями. Кстати, с помощью волшебной палочки тоже можно сотворить нечто подобное, но для этого надо заранее до мельчайших деталей продумать рисунок, что обычному человеку не под силу. А вот у меня получилось. Получилось даже без концентратора на голой воле, но энергии тратится на порядок больше. Еще одним моим преподавателем из магической Руси стал казак-характерник Иван Николаевич Багун. Между прочим, потомок того самого Ивана Багуна. Его наука была чем-то сродни ведьмачьему искусству Геральта. В качестве концентратора используется холодное оружие, предпочтительно меч или сабля, но и кинжал вполне сойдет. Сплетение боевого искусства и таланта мага рождает ту самую магию казаков. Кстати, те самые 5 ведьмачьих знаков, что практиковал Геральт, я тоже выучил. Квен – знак защиты, Ирдин – знак отрицания потустороннего мира, Акси – знак власти, Игни – знак огня, Арт – знак движения. Для их применения, кстати, недостаточно пальцы правильно крутить. Нужно еще и специальные амулеты изготовить, иначе эффект будет очень слабым. Ну и последний на данный момент из моих учителей, румынский мастер крови Айонут Пуйкан. точнее валашский. Это в магглавском мире Валахия более не существует, а вот в магическом мире она все еще есть и является одним из немногих государств, которое не имеет в своем названии приставку «магическая», как те же «магическая Англия» или «магическая Русь». А Йонут очень алчный и обидчивый товарищ, страшно не любит, если его называют пуканом, и может с легкостью за это убить. Учит он спустя рукава, но если надавить на его жадность и посулить хороший бонус к и так немалой оплате за обучение, то начинает стараться изо всех сил. Обучает он меня, как нетрудно догадаться, магии крови. Интересное и очень перспективное направление. Попытался было сунуться в Японию, чтобы изучить искусство аммёда, но Гайдзина даже слушать не стали. Нужно будет изучить японские традиции, после чего принять внешность японца, и только тогда я смогу прикоснуться к этим знаниям. Вообще магический мир был довольно пестр и разнообразен. В общем, для всех стран было явное отставание в развитии от мира магглов, но если в России и Америке это отставание составляет от полувека до века, то в Японии и арабских странах отставание составляет приблизительно лет 300-400. Кстати, Роулинг довольно скудно описала магический мир Англии. Как оказалось, на Британских островах помимо магической Англии есть еще две страны – магическая Ирландия и магическая Шотландия. Последняя, правда, является отдельной страной лишь на словах, а по факту является полностью зависимой от магической Англии автономией. Да и магический Лондон далеко не ограничивается косой аллеей и лютным переулком. Все гораздо интереснее. Собственно, если немного подумать головой, то становится очевидным, что на косой аллее отсутствует главное здание магической Англии, здание Министерства магии. Здание правительства по определению не может быть маленьким и незаметным, так что Гарри Поттер обратил бы на него внимание при первом же посещении косой аллеи, но за все 7 лет учебы в Хогвартсе он его так и не заметил. Можно было бы, конечно, предположить, что это здание находится где-то в лютном переулке, но это очень сомнительно. Неужели единственный вход в столь серьезное государственное учреждение находится где-то на заброшенной улице с обветшавшими домами и парой заброшенных офисных зданий в магглавском мире? А дальше включаем логику и понимаем, что магический мир двумя улицами не ограничен. Собственно, так оно и есть. Магический Лондон представляет собой довольно большой город с населением под 60 тысяч человек, включая сквибов и магических существ. Этот город находится в пространственном кармане и имеет 5 выходов в магглавский мир. Дырявый котел является входом в первую очередь для магглорожденных и всякого отребья. До окончания школы магглорожденным не рассказывают о том, что помимо косой аллеи и лютного переулка существует целый город волшебников, а некоторые об этом не узнают до самого конца жизни. Сделано это в первую очередь для того, чтобы дикие и безграмотные детишки со своими родителями-магглами не оскверняли своим присутствием взоры истинных волшебников. В общем, расизм в его крайних проявлениях. Вот еще один интересный факт про магический мир. Хогвартс действительно является лучшей школой чародейства и волшебства в магической Англии вовсе не потому, что она единственная. Да-да, в магической Англии существуют другие школы помимо Хогвартса. Их 5. Волшебники совсем не так малочисленны, как это казалось в книгах и фильмах. Если брать в расчет только волшебников, то численность примерно составляет 0,5% от численности населения Земли. На 1981 год во всем мире волшебников насчитывалось более 20 миллионов человек, и это я не учитывал сквибов и различные магические расы. Конечно, все эти цифры взяты едва ли не с потолка, потому как перепись населения в магическом мире никто никогда не проводил. Но по некоторым косвенным данным я могу сказать, что, если и ошибся, то не намного. Но вернемся к моим делам. Да, с официальным магическим миром я до сих пор дел действительно почти не имел, а вот с темной стороной магического мира дела у меня были. Я решил построить что-то вроде сети информаторов серого посредника. Ох, и пришлось же мне побегать в первое время, отлавливая всякий магический сброд и промывая им мозги, чтобы они работали на меня, но даже сами об этом не знали. Было, конечно же, и некоторое количество моих агентов, которые знали, чем занимаются и добровольно выполняли свои обязанности. Забавно, маги так стремятся отринуть все магглавское, что совершенно не озаботились защитой от гипноза. А ведь даже без всякой магии гипноз – великая сила в умелых руках, Теперь достаточно произнести кодовую фразу «Поведай мне свои тайны на Мондо», и любой бродяжка или маломальски важный человек на Косой Аллее и в Лютном переулке выдаст любые сведения. Сеть агентов я сформировал не только из магов, но и из представителей магических народов, в основном оборотней. Все мои агенты имели с собой гипнофонарики, аналогичные стирателям памяти людей в черном, но с гораздо более расширенным функционалом. В чужих руках эти приборы мгновенно выгорали изнутри, оставляя только пустой корпус, так что даже если агент попадется, то сам рассказать ничего не сможет, клятвы и набор препаратов, разработанных еще в мире МЕ, не позволит, а все компрометирующие вещи самоуничтожатся. Помимо волшебников я нашел нескольких сквибов, которые ранее работали в различных магловских силовых структурах. Большинство из этих людей были списаны со службы по ранению или за выслугу лет, а я предлагал им возможность длительной, интересной и плодотворной работы с полным медицинским обеспечением и хорошим финансированием. Обычных магглов я тоже нанимал, но они пока работали в отдельной структуре, даже не подозревая о магическом мире. Я все-таки не та величина, которая может посылать в далекое эротическое путешествие могучих волшебников. А статут секретности никто не отменял, и за его нарушение меня будут казнить всем миром. Именно поэтому простые люди занимались обучением магического персонала и развитием шпионской сети в немагическом мире. Позже я, возможно, объединю эти две структуры. Но на этом я не остановился и организовал анонимный фонд помощи сквибам, который занимался их обустройством в магловском мире на интересующих меня должностях и в интересующие меня учебные заведения. Так что к началу канона у меня будет небольшая армия преданных лично мне специалистов в различных сферах, которые смогут работать в магическом мире, не нарушая статута о секретности. Помимо сквибов, мой фонд помогал и оборотням с вейлами. Последних в магической Англии было очень мало, всего 32 девушки. И относились к фонду они с большой опаской, потому как законы английского министерства магии превратили этих прекрасных созданий в бесправных животных. В большинстве других стран к этой магической расе отношение куда более мягкое, а в отдельных странах, как, например, во Франции, некоторые чистокровные волшебники даже не брезгуют брать их в наложницы и признавать детей от такой связи. И нет, даже в относительно либеральной Франции ни один чистокровный волшебник не женится на чистокровной вейле. В общем, с вейлами пришлось идти договариваться лично, приняв облик Шепарда. Их община представляла собой небольшую, отдаленную от населенных пунктов, ферму, защищенную по периметру маглоотталкивающим барьером. Большой двухэтажный дом, в котором ютились все 32 девушки, напоминал армейскую казарму. Помимо дома на территории располагались хлев для трех свиней и двух коров, птичник для кур и уток, маленький садик с тремя яблонями и двумя вишнями и небольшое поле, на котором выращивались зерновые и овощи. Всего этого едва хватало, чтобы обеспечить скудное питание для такого количества голодных ртов. Девушки работали на ферме вручную без всякой магии или хотя бы примитивной техники. Этакая вариация поселения Амиши, только живут здесь одни лишь девушки, которые не верят в Бога. Вейлы вообще уже ни во что не верят. Стоило мне появиться на территории общины, как все девушки побросали свои дела и скрылись в общинном доме, а навстречу мне вышли три женщины лет 40 на вид. Все они были одеты в простые, но чистые платья. Единственным элементом, который не вписывался в их внешность, был ошейник, защелкнутый вокруг шейки каждой из вейл. «Здравствуйте, молодой человек», — приветствовала меня одна из встречающих, — «чем обязаны вашему появлению здесь?» «Здравствуйте, леди», — с достоинством поклонился им в ответ. «У меня есть взаимовыгодное предложение для вашей общины, возможно, оно вас заинтересует». «У вас есть министерское разрешение на увеселительные услуги нашей общины?» – спросила меня женщина, на что я выпучил глаза. «Значит, нет», – поняла она по моему лицу. «Вы меня, наверное, неправильно поняли», – стал оправдываться я. «У меня действительно есть деловое предложение, которое никак не связано с КХМ, увеселительными услугами. Ладно, пройдемте, не в поле же разговор вести». Переговоры растянулись на 6 долгих часов. Убедить девушек, что я не намерен им вредить, было очень непросто. Выяснилось и несколько неприглядных фактов, которые волшебники не спешат афишировать. Вейлы – волшебные создания, и многие их органы используются в зельеварении. По факту эта община является фермой по разведению вейл на ингредиенты. Нет, убивать их никто не убивает. Так волшебники демонстрируют свою гуманность, а на самом деле при убийстве Вейлы большинство ценных ингредиентов будет испорчено, поэтому гораздо выгоднее дождаться, чтобы Вейла умерла своей смертью и добровольно отдала свое тело волшебникам. Девушек держат на строжайшем голодном пайке, не позволяя пользоваться врожденной магией и как-либо развивать ее. Если кто-то думает, что девушек регулярно насилуют и используют, как проституток, то он ошибается. Изнасилование ради удовлетворения собственной похоти в среде волшебников вообще невероятно редки. Если уж не получается добиться секса по обоюдному согласию, то волшебник предпочтет напоить вероятную партнершу или партнера какой-нибудь разновидностью любовного зелья или использовать какое-либо подчиняющее заклятие, чем подвергать изнасилованию. Дело в том, что секс имеет очень глубокую ритуальную составляющую. По сути, секс сам по себе уже является простейшим, древнейшим и одним из сильнейших ритуалов. Во время соития энергетические оболочки партнеров переплетаются достаточно плотно, чтобы даже простая магла, не обладающая и толикой магии, смогла обойти природную защиту опытного волшебника и, используя его же собственную энергию, наслать на насильника проклятие, сформированное на голой воле и подсознательных инстинктах. При обоюдном согласии шанс вызвать проклятие равен нулю. Конечно же, в магическом мире существует огромное количество ритуалов, которые включают в себя секс в различных формах и проявлениях. И ритуальное изнасилование далеко не самый неприятный вариант. Например, для вызова одной из демонических сущностей требуется, чтобы жертву мужчину изнасиловал Ишак. Так что чистокровные или просто хорошо обученные волшебники относятся к сексу с некоторым пиететом. А вот маглорожденные, не имеющие понятия о таких нюансах, вполне могут удовлетворить свою похоть против воли жертвы. Самое забавное, что для защиты от вероятного проклятия во время изнасилования может помочь самый обыкновенный презерватив. В то время как волшебники для того же самого вынуждены учить сложнейшие и редчайшие заклинания. Почему же насильники в среде волшебников не пользуются презервативами? Они попросту об этом никогда не задумывались, ведь венерические заболевания волшебникам не страшны, а от нежелательной беременности легко защититься простейшим и широко распространенным заклятием, которое преподают на четвертом курсе Хогвартса. Я бы и сам не знал о таком эффекте презервативов, если бы не моя способность видеть и чувствовать энергетические потоки. Однажды я снял девушку в одном из ночных клубов, и она настаивала на использовании презерватива. В постели девушка была искусно чуть меньше, чем деревянное полено. Неудивительно, что я отвлекся на энергетическую составляющую процесса. Так я и обнаружил, что самый обычный презерватив выполняет роль защиты даже в магическом мире. Понятное дело, что опытные волшебницы и волшебные создания, вроде Вейл, способны наслать куда более страшное и изощренное проклятие. Более того, Вейлы, хоть и не суккубы, но все же способны вытягивать толику магии во время соития, а это продлевает их срок жизни, что совершенно невыгодно волшебникам. Именно поэтому Министерство магии установило жесткие квоты на оказание Вейлами увеселительных услуг. Волшебник, имеющий специальное разрешение от Министерства магии, может за относительно небольшую плату поразвлечься с целой толпой красивейших девушек. Сами девушки помимо денег получат от волшебника толику магической энергии и шанс на продление рода. Почему никто из волшебников не приходит поразвлечься к Вейлам без всякого разрешения? Да потому, что все девушки по достижении 12-летнего возраста дают непреложный обет, что будут заниматься сексом только с людьми, имеющими соответствующее разрешение Министерства магии или со своим избранником. В магическом мире у Вейл нет никаких прав, а о магловском они ничего не знают и страшно его боятся, вот и сидят на своей ферме, никуда не высовываясь. В общем, живется им совсем не сладко. После длительных переговоров Самара, старейшина общины Вейл, согласилась отпустить со мной трех девушек, и если результаты работы фонда их устроит, то я вполне могу получить немалые преференции от этой расы. Сегодня, 1 января 1985 года, состоялось официальное открытие информационного бюро серого посредника. Здесь можно будет купить или продать любую информацию. Собственно, ничего сверхординарного в этом событии не было. Ну подумаешь, на Косой Аллее открылась еще одна лавка. Контора располагалась в двух шагах от банка Гринготтс и была оформлена в строгом минималистическом стиле. Черно-белая гамма, мягкие и удобные кресла и диванчики в комнате ожидания и уютная атмосфера в приемной. Толпы желающих воспользоваться услугами серого посредника у входа не наблюдалось, но мне это было и не нужно. Со временем эта контора завоюет достаточный авторитет, а главное, я всегда смогу списать наличие любых знаний на то, что купил информацию у серого посредника. В качестве консультанта в бюро сидел Мармеладус Шоколадов, забавный парнишка русско-еврейского происхождения, способный заболтать кого угодно. Встретил я его чуть больше года назад. В Лютном на него наехали три здоровенных оборотня и пытались ограбить. Так он умудрился так качественно проехаться по мозгам блохастых, что они не только отпустили его, но еще и денег на обед подкинули. В общем, до встречи со мной парню просто катастрофически не везло. Из-за своего неуемного характера и несдержанности в разговоре он нигде долго не задерживался и никак не мог найти себе достойной работы. Его-то я к себе и взял. После нескольких сеансов гипноза, на которые парень пошел добровольно, он стал более усидчив, а его особенность стала проявляться только при необходимости. Первую неделю я решил лично поприсутствовать в конторе и посмотреть на ее работу. Каково же было мое удивление, когда на пятый день работы в бюро заявился сам Дамблдор. Что я могу сказать? Этот дедуля очень и очень непрост и до жути опасен. Начнем с того, что он, видимо, знаком с основами гипноза и НЛП, потому что его фиолетовая мантия со звездами выступает в роли очень неплохого гипномаяка, а его движения выдают в нем опытного любителя манипуляций, постановка рук, тела, отзеркаливание собеседника и многое другое. Помимо того, он еще и невероятно силен. Тут надо сделать некоторые отступления. Благодаря тому, что я вижу энергетические потоки и даже души, я могу видеть интенсивность свечения энергетической составляющей других людей. И не надо думать, что я со своим магическим зрением такой уникал, а тупые волшебники до чего-то подобного не додумались. Вовсе нет, очень даже додумались. Энергетический потенциал волшебников определяется по трем параметрам. 1. Пропускная способность энергетики. Данный параметр показывает количество энергии, которую волшебник может единовременно пропустить сквозь себя. Так заклинания мгновенного действия, вроде Экспеллиармуса, Сика и бомбарды в процессе колдовства нагружают энергетику волшебника, но после их завершения нагрузка на энергетику тут же спадает, а заклинания длительного действия, вроде Протива или Патронуса нагружают энергетику колдующего в течение всего периода своего существования. Соответственно, если волшебник может бросать по одной бомбарде в секунду, то при активированном Протива у него уже не хватит сил для создания бомбарды. В то же время есть заклинания с динамической нагрузкой, вроде адского пламени. Такие заклинания требуют дополнительной подпитки с течением времени, поэтому если у волшебника хватает сил на создание адского пламени, но пропускная способность его энергетики не рассчитана на дополнительную нагрузку, то такое заклинание может выйти из-под контроля. 2. Мощность магического ядра. Данный параметр далеко не всегда бывает равен пропускной способности энергетики. У сильных волшебников ядро может быть значительно мощнее их пропускной способности, тогда они могут колдовать практически безостановочно. Но такое бывает крайне редко. Гораздо чаще мощность ядра в десятки или даже сотни раз ниже пропускной способности. 3. Энергетический резерв седьмой оболочки души. Энергия, вырабатываемая ядром, постепенно накапливается в седьмой оболочке души. Если данный энергетический запас исчерпается, то волшебник на время лишится возможности колдовать. Резерв редко бывает ниже пропускной способности, но иногда такое все же случается. У сильных волшебников резерв намного превосходит их пропускную способность, но для его развития нужно регулярно его опустошать. К сожалению, ни резерв, ни мощность ядра я на глаз определить не могу, но даже пропускная способность чужой энергетики может сказать о многом. На основании этих трех параметров была составлена градация волшебников, разделенная на 10 октанов. В общих чертах это выглядит приблизительно так. 0 октан сквип. Данной пропускной способности хватит разве лишь на то, чтобы зажечь слабенький люмос. 1 октан ученик 1, 5 курс. Волшебники первого октана могут выполнять простейшие заклинания и простенькие бытовые чары. 2 октан ученик 6, 7 курс. Волшебники второго октана могут выполнять чуть более сложные заклинания и большинство бытовых чар. Три октан выпускник Хогвартса, простой обыватель. Волшебники третьего октана могут выполнять средние по сложности заклинания, любые бытовые чары и даже некоторые боевые заклинания. 4 октан Аврор. Четвертый октан позволяет свободно пользоваться одновременно несколькими заклинаниями среднего круга и большинством боевых заклинаний. 5 октан волшебник пятого октана может использовать заклинания старшего круга. 6 октан волшебники шестого октана могут без дополнительных усилий и тренировок творить простейшие заклинания без использования концентратора. 7 октан волшебники седьмого октана могут без дополнительных усилий и тренировок творить заклинания среднего круга без использования концентратора. 8 октан волшебники восьмого октана могут использовать высшие заклинания, а большинство более простых заклинаний легко даются даже без использования концентратора. 9 октан архимаг. Волшебники этого уровня способны менять реальность силой воли и воображения. Для них нет почти ничего невозможного. Сразу хочу сказать, что развитость магического ядра не показывает реальной силы мага, а лишь говорит о его потенциале, о количестве энергии, которую волшебник может единовременно пропустить сквозь себя. Имея энергетический потенциал в, скажем, 80 тысяч МЕ, можно повесить на себя два слоя максимально заряженных противо и лишиться возможности атаковать чем-то серьезнее Экспеллиармуса. А можно вложить весь свой потенциал в непрерывный поток заклинаний, вроде той же бомбарды, и взорвать всех врагов одним махом. Тут еще стоит учитывать, что для каждого заклинания известны лишь приблизительные энергозатраты. КПД начинающего волшебника будет несопоставимо низок по сравнению с мастером. Тот же противо имеет максимальную энергоемкость 30 тысяч МЕ. Но у мастера этот щит будет держать 2-3 вражеских удара, а у новичка лопнет от любого чиха. Кто-то с одним только люмосом и ножом сможет вырезать десяток противников, а кто-то и адским пламенем не способен сжечь парочку необученных детишек. Решающее значение всегда имеет только мастерство, а его на глазок не определишь. Моя энергетика на данный момент способна единовременно пропустить 104 тысячи МЕ. Я специально замерял это значение с помощью соответствующего артефакта у гоблинов. То есть по этой классификации я соответствую четвертому октану. И это при том, что мой резерв в несколько сотен раз больше, а мощность магического ядра соответствует полноценному пятому октану. В среднем, способности маглорожденных волшебников соответствуют минимальным граничным значениям данной таблицы. Чистокровные от природы имеют куда более развитую энергетику и более высокий потенциал. Начиная с четвертого октана чистота крови уже не имеет приоритетного значения. Взрослые маглорожденные волшебники магической Англии имеют силу в районе 40-50 тысяч МЕ. Взрослые чистокровные маги магической Англии имеют силу в районе 50-70 тысяч МЕ. А главы родов вполне могут превысить 150 тысяч МЕ. Например, магический источник Люциуса Малфея, которого я встречал пару раз на Косой Аллее, на глаз имеет пропускную способность в районе 370 тысяч МЕ. В других странах ситуация довольно близка к тому, что можно наблюдать в магической Англии. По крайней мере, в отношении маглорожденных. А вот некоторые чистокровные в других странах имеют чуть более развитый энергетический потенциал, но чего-то по-настоящему выдающегося я не встречал. Все мои учителя соответствовали четвертому октану. Пожалуй, самым выдающимся в этом плане был Всеволод Наумович Мороз, чья пропускная способность была в районе 460 тысяч МЕ. Кстати, пропускная способность Гарри Поттера, чье тело на данный момент дожидается моего вселения в него, с рождения соответствовала нижней границе третьего октана. Думаю, что к моменту моего вселения его магическое ядро будет развито до верхних границ третьего октана. Сам же я рассчитываю к тому времени раскачать ядро хотя бы вдвое от нынешнего состояния. Но, возвращаясь к Дамблдору, смотря на окружающих, до сих пор я небезосновательно считал себя довольно сильным волшебником. Дамблдор же имел твердый шестой октан. Шестой октан. Чуть больше 3 миллионов МЕ. Как? Он ведь не имеет поддержки рода. Неужели такую силу дает источник Хогвартса? В общем, старик оставил в моей душе довольно гнетущее ощущение неполноценности. Сложно сказать, каковы были настоящие мотивы великого светлого, но в бюро он приходил, чтобы получить сведения, жив ли Вальдемарт. Информация по данному вопросу была сформирована мной заранее, так что Мармеладус вывалил на Дамблдора целую кучу псевдонаучного бреда о схождении звезд и векторах энергетических линий Земли. Лекция заняла почти 4 часа и сводилась к тому, что Вальдемарт условно жив. Местоположение Вальдемарта определить возможно, но для этого нужно заказать некий сложный ритуал у нашего сотрудника в Европе. Стоимость ритуала составит 1 000 000 галеонов. С учетом того, что за 4-часовую лекцию Дамблдор и так выложил 50 тысяч галеонов от предложенных исследований, и он отказался. С деньгами он, кстати, расставался очень неохотно. Предполагаю, что одним из его мотивов было убедиться, что серый посредник, владея такой информацией, не станет разводить панику в обществе раньше времени. В последующие 4 года каких-то знаменательных событий не происходило. Шепард Инкорпорейтед уверенно заняла лидирующие позиции в области высоких технологий. Большинству населения планеты уже доступен диалоповский интернет и относительно недорогая сотовая связь. Нам принадлежит самый популярный поисковый сервис Moogle, социальная сеть MyBook и многие другие сервисы. Джеймс Шепард является самым богатым и влиятельным человеком на планете с состоянием свыше 70 миллиардов фунтов. Он уже получил 2 Нобелевских премии и премию Тьюринга. На данный момент он считается самым завидным женихом в мире, но, несмотря на свои многочисленные романы, серьезных отношений ни с кем не имеет. Пару раз в СМИ проскакивала информация, что у Джеймса, вроде как, есть сын от его первой жены, умершей при родах, но никаких подробностей журналисты так и не раскопали. Ага, я намереваюсь сделать его своим официальным отцом. Кроме Шепард Инкорпорейтед у меня было больше 100 мелких и 10 крупных фирм, занимающихся самыми разными направлениями, от продуктов питания до медицинских препаратов и сложной исследовательской техники. Кроме всего этого были даже 2 ЧВК. ЧВК «Стальные ядра» брались за любые заказы, порой даже за гранью законности. Эта компания мне была нужна на случай скоротечного конфликта, когда вероятность выживания бойцов будет довольно низка, а их квалификация не так уж важна, иначе говоря, мясо. А вот вторая ЧВК «Бурелом» являлась маленькой элитной армией, хорошо обученные и качественно вооруженные вояки, прошедшие особую гипнообработку и верные лично мне, брались только за самые серьезные госзаказы и всегда выполняли поставленные задачи. Они очень быстро сумели показать себя, как профессионалов высшего класса, и продолжали наращивать свой авторитет. Ну и, само собой, в марте 1989 года случилось знаменательное событие, активировалось магическое ядро Джеймса. Теперь он полноценный волшебник. По сравнению со мной и уж тем более с Дамблдором он невероятно слабый волшебник, но если сравнивать со среднестатистическим современным волшебником, то он довольно силен. Сам же я 4 года посвятил магии, плотно занявшись 3 направлениями. Магия крови, рунная магия и артефакторика. Последнее направление вообще оказалось невероятно многогранным, интересным и, в той или иной мере, включало в себя знания из всех направлений магии. Кстати, палочку для своего подручного я изготовил лично, чтобы не светиться лишний раз перед Оливандером с его заскоками по палочкам. Ради обучения изготовлению палочек я съездил в Болгарию и уговорил Майкю Григоровича дать мне несколько уроков, что обошлось мне в кругленькую сумму. Майкю оказался великолепным мастером, он раскрыл мне множество интересных техник по изготовлению палочек. Оказывается, метод подбора палочки, используемый Оливандером, скажем так, несколько ненаучен. Григорович использовал несколько довольно простых ритуалов для определения идеальных параметров палочки. Интереса ради мы протестировали и меня, выяснив, что моя палочка, купленная у Оливандера, подходит мне просто идеально. Для Джеймса я изготовил палочку из ивы, 12 дюймов в длину, с сердцевиной из берцовой кости драморога. Очень необычная палочка, способная пробудить весь потенциал своего хозяина. Одинаково хороша как для боевой магии, так и для целительства. А еще она очень хороша для невербальных чар. Одной из моих целей является получение звания мастера хотя бы по одной дисциплине к началу канона. Дело в том, что я не знаю, какова реальная ситуация с опекунством Дамблдора над Гарри Поттером. Если он реально является опекуном мальчика, который выжил, то после моего вселения в это тело он станет и моим опекуном и будет обладать немалой властью надо мной, что мне совсем не нужно. Вот я и хочу получить звание мастера магии, которое сделает меня совершеннолетним. Можно, конечно, понадеяться на халявное получение титула повелителя магии, но я как-то не уверен, что все будет так легко, поэтому предпочту более надежный вариант. На данный момент у меня подготовлены две работы, которые можно будет подать в качестве соискателя на получение званий мастер крови и рунный мастер. Заявление я буду подавать во французское отделение Ковина магов. Во-первых, не хочу лишний раз светиться перед английским министерством магии. А во-вторых, магия крови запрещена на территории Великобритании. На мастеров магии этот закон не распространяется, но для получения звания мастера мне необходима практика, тут-то меня и повяжут. В тело мальчика, который выжил, я переселился 8 октября 1989 года, сожрал обрывок души Волдеморта и тут же приступил к процессу слияния с душой Гарри Поттера. Я ведь уже упоминал, что, являясь демоном пустоты, обладаю полным спектром воздействий на душу. Помимо того, что я могу различными способами выдрать душу из тела, повредить или залатать, я также способен на два способа поглощения душ. Первый и наиболее простой – сожрать. При этом я получаю частичку силы души, некоторые знания и умения. Чем больше съедено душ, тем больше мгновенный прирост силы, и тем сильнее откат. Дело в том, что силу от пожирания душ я получаю не навсегда, а только на время, а потом на время лишаюсь некоторого количества изначальной силы. Так что быстро прокачаться, сожрав пару миллионов душ, не выйдет. Зато, если пожирать души не спеша, можно получить частичку знаний и умений, да и небольшое количество силы остается со мной навсегда. Второй вариант поглощения душ – слияние. При слиянии я выступаю в роли малого круговорота душ. Во время этого процесса я забираю себе все свойства души, принадлежность виду, роду, семье, все благословения и проклятия. По сути, я становлюсь тем, с кем провожу слияние, но при этом у меня остается моя личность. Такую процедуру я могу производить не чаще, чем раз в десятилетие, иначе рискую лишиться собственного «я», став кем-то другим. А еще в момент слияния душ я крайне уязвим, а сам процесс может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, поэтому проводить его надо в заранее оборудованном защищенном месте. Так как личность Гарри Поттера осталась в младенческом состоянии, то слияние душ прошло быстро, всего лишь за 2 дня. Изначальное магическое ядро Гарри Поттера на момент моего вселения достигло расчетных верхних значений 3-го октана. А вот мои личные достижения были чуть более значительными, чем я рассчитывал, и мое изначальное магическое ядро развилось до 275 тысяч ме. Перед вселением я предполагал, что наши магические источники сольются воедино, но нет. Между ними образовался энергетический мост, как между сообщающимися сосудами, но при этом оба ядра были полностью автономными. Из-за такой сложной конфигурации магического ядра пропускная способность моей энергетики оказалась чуть ниже, чем я рассчитывал, и теперь равна 312 тысяч ме. Но зато лишить меня магии теперь на несколько порядков сложнее, если вообще возможно. Завершив самодиагностику, я вылез из бассейна, в котором 8 лет пребывало это тело, и, обтеревшись полотенцем, посмотрел в зеркало. Оттуда на меня посмотрел мальчик лет 10-11 с необычайно развитой и рельефной мускулатурой для ребенка, длинными до пяток черными волосами и огромными зелеными глазами, шрама на лбу нет. Ну, что я могу сказать, красавчик. С такой внешностью я покорю всех девчонок Хогвартса и не только. Лорд Войт, привлек мое внимание Шепард. Как вы себя чувствуете? Прекрасно, Джеймс. Я улыбнулся и задумался. Пожалуй, лучше сразу начну звать тебя отец, чтобы в будущем не возникало накладок. Это большая честь для меня, лорд Войт. С достоинством поклонился мой помощник, как прикажете мне вас звать. Зови меня сын Гарри или Войт в зависимости от обстоятельств. Хотя насчет Гарри я пока не уверен. И на ты, пожалуйста. Отныне будешь исполнять роль моего отца со всеми вытекающими, так что начинай вживаться в роль.